Глава 43, в которой я общаюсь с начальником стражи Миланки, знакомлюсь с новыми работниками и заставляю их копать отсюда и до заката. А еще мы с Рубари получаем папиры, после чего экспедиция устремляется на поиски неприятностей. Пока выселялся из гостиницы Бонги, успел вернуться Рубари. Я коротко пересказал ему все, что приключилось. Грохорн ушел проследить, чтобы неприятный гость не стал задерживаться в порту слишком долго, а Араэли и Манагор поднялись с нами в номер. Кисана девушка, как выяснилось, отослала привести к нам двух человек, которые ждали у входа в Арх. Едва поднявшись наверх, Манагор внимательно осмотрел меня и Рубари, и когда мы остались в номере вчетвером, приглашающе махнул рукой в сторону стола. «Итак, Фант и Рубари», — скорее сказал, чем спросил он, разглядывая нас, когда все расселись. «Мое имя Манагор, и я уже 6 десятков лет руковожу стражей на этой скале. Признаюсь честно, доводилось нам нелегально выдавать папиры, но не таким персонажем. Совсем не таким». «Ман, ну мы же договорились», — возмутилась Раэли. «Я хочу, Эли, чтобы и Фант, и Рубари знали, что про них слишком многое можно узнать, если возникнет такое желание», — жестко оборвал ее Манагор. «Вы двое умудрились ограбить Экари, сбежать и даже какое-то время скрываться. Удивлены?» «Нет», — ответил я также спокойно, не дав Рубари признаться в том, что он все же удивился. «В том, что вы легко могли нас отследить, ничего необычного нет. В моих яслях людей умеют по одной лишь походке выявлять в городах с населением в несколько миллионов человек. А тут у вас на руках были имена, знания о наших затруднениях и многое другое. Хотя справились вы, наверное, очень быстро». «А вот ты, Фант, меня сильно удивляешь», — ничуть не смутившись, продолжил Манагор. «Едва попав на Терру, ты сразу принялся нарушать все мыслимые правила. Тебе самому не кажется, что это чересчур?» «Едва попав на Терру, я и сам стал жертвой нарушения правил», — заметил я. «Причем неоднократно. Больше половины года я прожил здесь, ничего не нарушая, и смотрел, как себя ведут местные жители. И знаете, что я заметил, Манагор?» «Что мы не слишком отличаемся от вас?» — Манагор усмехнулся. «И это была твоя первая ошибка, Фант». «В чем же мы отличаемся, Манагор?» — поинтересовался я. «Мы живем значительно дольше вас, Фант. Мы знаем значительно больше, чем вы. Мы помним дольше. А еще у нас совсем иные правила, чем в твоих яслях», — ответил глава стражи. Мне бы промолчать, но я уже не мог. Накипело, наболело, и теперь хотелось высказаться. «Манагор, и в чем же вы углядели отличие-то?» — поинтересовался я и, не дождавшись ответа, продолжил. «То, что вы дольше живете, еще ничего не значит. В моих яслях были времена, когда люди доживали лет до 50, а сейчас в среднем живут под 7 десятков лет. Какая разница, сколько лет человеку, если он дурак или подлец, или просто себелюбивый ханжа? Сколько лет Грабонги, и сколько лет он является непроходимым хамом?» Манагор, если и удивился тому, что я решил с ним спорить, то не подал виду. «В моем мире говорят, что хоть мудрость приходит с возрастом, но иногда приходит только возраст. Судя по тому, что я слышал, то во времена второй тиранской цивилизации вы вполне себе плотно общались с теми людьми, от которых пошли наши законы, и наши привычки эти законы нарушать. Так вот, есть у меня подозрение, что вы гораздо больше похожи на выходцев из 23-х яслей, чем сами думаете». «Вот только выходцы из ваших яслей сами на себя не похожи в последнее время», — неожиданно ворчливо заметил Манагор. «Это лишь потому, что за последние ваши полвека у нас так много всего изменилось, что вы даже представить себе не можете», — не стал спорить я. «За 100 лет до моего рождения люди могли разве что такую, как у вас, скалу уничтожить, а к моменту моей смерти в родном мире — всю планету. За 100 лет до моего рождения люди пользовались птицами, чтобы доставлять сообщения, а в момент моей смерти я мог позвонить своему другу на другом конце света и прислать ему пару книг, фильм». «Я слышала про фильмы. Интересная вещь», — задумчиво сказала Араэли. «Но как вообще можно прислать этот ваш фильм?» «Очень долго объяснять», — признался я ей. «Но если коротко, то он пересылается как набор знаков, расшифровка которых покажет сам фильм, а не знаки». Я реально задумался, как бы объяснить работу наших компьютеров, и понял, что никак не могу этого сделать. Я бы мог объяснить это людям из начала 20 века, но людям из другого мира, которые местами еще болтались в средневековье, а местами осваивали пар. «Я не могу даже объяснить вам нормально, а вы говорите, что знаете больше нас?» Я покачал головой и вздохнул. «Моногор, вот вы можете видеть, что происходит на соседней скале?» «Нет», — с некоторым сожалением ответил глава стражи. «Но знаю, что есть и такие логосы». «А в моих яслях люди так все новости узнают», — объяснил ему я. «Не хочу вас расстраивать, но люди из моих яслей про окружающий мир знают куда больше вас. Возможно, этот мир, 23-й ясли, и не совсем настоящий мир. Зато мы его хорошо изучили. Если бы те люди, которые занимаются наукой в яслях, попали сюда, они бы не хуже изучили и этот мир. И поверьте, незнание логосов их бы не смутило». Повисшее молчание заставило меня продолжить, потому что мне постоянно казалось, что сейчас Моногор откроет рот и разнесет меня в пух и прах каким-нибудь здешним бескомпромиссным утверждением, после которого спора вообще не будет. «В моих яслях теперь тоже долго помнят. И даже дольше, чем тут. И в моих яслях правил больше, чем наберется во всех тех землях здесь, которые освоили люди. И это только в одной стране, а стран у нас почти 200. И в каждой... считайте, есть и свои правила. Я немного ознакомился с вашими правилами и еще успел понаблюдать, как вам на них наплевать. А если бы было не наплевать, никто бы не защищал кошельки и накопители, никто бы не ставил замки на двери и решетки на окна. Может, 50 местных лет назад в моих яслях и легче было избежать наказания за проступки, но даже это давно изменилось. Когда я украл имущество Экари из-под носа крадущих его мародеров, поверьте, я знал, на что шел». «Хорошая речь. Вот только меньше преступником ты из-за нее не стал», — весомо заметил Моногор. «Если честно, то мне наплевать на то, кем меня здесь считают», — ответил я. «Если хотите, можете считать меня преступником. Мэру Экари это вообще ни разу не мешает быть мэром». «И ты считаешь, что поступил правильно, обворовывая жителей города?» — поинтересовался глава стражи. «Сначала я хотел просто убраться со скалы, Моногор. Улететь, отдать дирижабли и продолжить жить. Грабить я никого не собирался». «Но получилось-то иначе», — возразил глава стражи. «Иначе получилось уже после того, как я увидел, как мэр Экари присылает торговый дирижабль добить выживших, а мародеры обносят всю скалу», — жестко ответил я. «Кстати, напомните мне, окончательное убийство у вас разве не является тяжким преступлением?» «Является», — кивнул Моногор. «Так почему же мэр Экари до сих пор не наказан?» — уточнил я. «Правителям часто приходится принимать тяжелые решения», — заметил Моногор, улыбаясь в седые усы. «Отличное оправдание для массовых убийств», — кивнул я. «В моих яслях его тоже любили использовать». «Ман, хватит!» — проговорила Араэля. «Ты прекрасно знаешь, что делают люди ради собственной выгоды. Фант хотя бы хотел спасти себя и еще двух человек». И мне сразу захотелось погладить себя по голове. «Да, сделать гадость ради высших целей!» Моногор наконец рассмеялся. «Такое оправдание и у нас часто находят для неблаговидных поступков». «Уел, гад!» Хотя я и не мог не улыбнуться. «Уел он меня красиво!» Почти моими же словами. «Ладно. Хорошо, что ты на это фант сам не давил. Иначе бы я попросил тебя навсегда покинуть скалу», — заметил Моногор. «Вот только прошу тебя, помни, какое бы преступление ни совершалось, оно остается преступлением. И да, этот принцип мы как раз позаимствовали у вас из 23-х яслей. Терра вовсе не идеальный мир. И люди, ты прав, здесь ничем не лучше людей в яслях, а местами и хуже. Однако не надо плодить зло. А ты сразу покатился по наклонной. Воровство, контрабанда». «Если бы зла не было в вашем мире, то сидел бы я до сих пор на Экаре», — Таскал бы на складе грузы и не пытался бы заниматься ничем из того, что ты перечислил. Буркнул я, немного разозлившись из-за его нравоучений. Может, не с меня стоит начинать проповедь добрых дел? Чтобы проповедовать добро тем, с кого стоит начинать, надо получить на это у них же разрешение. Моногор достал из кармана лист бумаги, маленькую чернильницу и перьевую ручку. А они почему-то не согласны это слушать. Так, давайте-ка все запишем. Вы подобрыши. 2 года назад вас подобрал на своем дирижабле Перкон Рао Гант Осари Мальген. Поэтому фамилия у вас будет временная — Кирито Оперконе. Дословно это переводилось как «подобран Перконом». Но, как я понял из того, что слышал, всем подобрышам давались подобные фамилии. И свою собственную еще надо было заслужить. «Что дальше?» — спросил Моногор у Араэля. «Дальше нужны будут договоры, в которых я нанимаю их на несколько задач», — сказала девушка. «Еще нужны документы на материалы к дирижаблю. Делай полную легенду. Если мы сумеем проникнуть в город молний, то внимание к нам будет такое, что эти двое должны быть белее снега на северных скалах». «Имена бы вам обоим сменить», — вздохнул Моногор. «Да уже ладно. За тучами не скрыть, куда дует ветер. Кто-нибудь однажды докопается до ваших грешков, и с этим мы будем разбираться по ходу дела». «Так вы думаете, что у вас и вправду получится попасть в город молний?» «Фант говорит, что да», — вздохнула Араэля. «Только я надеялась, что у нас будет достаточно времени, а теперь...» «Что не так?» — поинтересовался я. «Тот стражник, старший по порту», — пояснила Араэля. «Его отец назначил, так что, можно сказать, он один из его соглядатаев. Я так долго не рассказывала ему, как дела на скале, что ему уже надоело. Стражник сейчас нажалуется отцу, что произошло, и отец получит весомый повод приехать сюда с проверкой. А бюджет скалы — одна сплошная дыра». «И сколько у нас есть времени?» — уточнил я. «Ну, месяц, может», — уныло ответила девушка. «Проклятие! Сколько проектов в планах!» «Ладно, не переживай. Месяц — это целая куча времени», — соврал я, понимая, что моя задача сильно усложняется, потому что все делать придется очень быстро. Я вот совсем не был уверен, что когда папа Араэли узнает, как его дочка накосячила в управлении скалой, он не отменит наши с Рубари папиры. Придется опять из кожи вон лезть, чтобы в последний момент все не потерять. У меня, знаете ли, тоже были проекты и планы. Вскоре вернулся Кисан и привел с собой 3 молодых ребят. Мы как раз закончили обсуждать папиры, так что плавно перешли к знакомству. Ребята были местные и так похожи друг на друга, что я сразу заподозрил, будто они родственники. Самый младший из них выглядел совсем еще подростком, что и подтвердила Араэли, очень разозлившаяся из-за того, что их 3, а не 2. «Рик и Дик, вы можете остаться. А вот Таби я не найму ни при каких условиях», — сказала она, нахмурившись. «Эй, а куда мы его денем?» «Грани, Араэли, да не надо его нанимать. Просто возьмите меня с собой». Пацаны, перебивая друг друга, принялись уговаривать девушку. «Нет, его нельзя тащить в экспедицию, он ребенок». «Да как по бабам шляться, так он не ребенок. Да вы гляньте на него, здоровый шарк!» «Грани, Араэли, ну можно я хотя бы на кухне?» «Я же сказала нет!» Девушка даже по столу двинула кулаком. «Вы в своем уме вообще?» «Да возьми ты всех 3!» Неожиданно вступился за парней Моногор. «Пускай они помрут в этой твоей экспедиции. Меньше проблем будет на Миланге». «Да мы лапочки, какие проблемы?» «Гра, Моногор, ну зачем вы так?» «Если что, овощи крал не я». «Какие овощи?» — нахмурился Моногор. «Никакие», — сразу смутился Таби под осуждающими взглядами братьев. «Да ладно тебе», — неожиданно вступилась за парней Араэля, хотя улыбка ее начальнику стражи ничего хорошего не предвещала. «Чего ты к ним привязался? Они и так на смерть идти собрались». «На какую смерть? Это же экспедиция!» «А можно я пойду отсюда?» — жалобно спросил Таби. «Я еще маленький, мне ни в какие экспедиции нельзя». «Можно», — кивнул Моногор. «Иди сразу в Арх и рассказывай моему заму все, что знаешь про овощи». Таби задумался, а потом замотал головой. «Тогда лучше на смерть». «Ну, тогда я пойду», — согласился глава стражи, поднимаясь. «Фант, Рубари, завтра вечером приходите ко мне». Мы с Рубари синхронно кивнули. «Я тогда тоже пойду», — решила Араэля. «Когда мы полетим?» «Послезавтра с утра», — ответил я. «А этих вы что, на нас сваливаете, да?» «Да», — радостно закивал начальник стражи. «Раз ты умеешь хорошо убеждать, вот и попробуй перевоспитать эти криминальные элементы. Благодарен тебе будет и их дедушка, и я, и Эли, и вся Миланга». Моногор с Араэли вышли из номера, а я сурово уставился на новых работников. Ну, я надеялся, что получилось и впрямь сурово, а не смешно. Взгляд мой, каким бы он ни был, на парней никакого впечатления не произвел. Рик немедленно завалился с ногами на диван, Дик принялся внимательно осматривать местные светильники, а Таби заглянул в ближайшую спальню и громко заявил: «Чур моя!» «Чур я бью, Мулкга!» — заметил Рубари, поднимаясь из кресла. «Он хчт мью сплню знять!» «Ладно, уговорил», — подыграл я механику. «А я сломаю ноги старшему, раз он пачкает диван». Таби отскочил от спальни как от огня, а Рик тут же сел и принялся возмущаться. «Эй, бить людей нехорошо!» «Согласен, битьё — это не выход. Так из них людей не воспитать», — вступился за парней Кисан. «Синяки и останутся. Скажут еще, что мы к ним плохо относимся. Я лучше один хитрый логос использую, чтобы им просто очень больно было. Начну с Дика, если он сейчас не достанет из кармана ночной фонарик, который взял с каминной полки». «Извиняйте, само получилось». Парень быстро вытащил фонарик и вернул его на законное место. «Встали!» — приказал я, понимая, что постоянно следить за этими горе-бойцами не получится. «Передо мной! Вред!» Когда парни понуро выстроились передо мной, я встал, прошелся перед ними туда-сюда, обвел тяжелым взглядом, вздохнул. Я все еще думал, чем бы их занять. В армии я, к несчастью, не был, но главный принцип знал. Тот, кто загружен работой, нахулиганить не успеет. Заставить их, что ли, многократно закапывать и эксгумировать этот самый спёртый диком фонарик? «Рубари!» «Да, Кэп?» «В ангаре все такой же бардак?» «Я что, должен пробраться там?» «Ты нет, зато теперь есть помощники. Пускай сегодня переносят весь хлам и сортируют его», — торжественно объявил я. Мы так не договаривались», — закричал Рик. «Зачем сортировать хлам?» — возмутился Дик, стукнув в бок старшего. «А можно мне поесть сначала?» — жалобно спросил Таби. «Кто не работает, тот не ест», — озвучил я старую мудрость из родных яслей. «В хламе есть много всего полезного, что еще можно использовать. Вот и займетесь этим. Рубари, только дирижабль закрой так, чтобы они не ворвались внутрь раньше времени». «Сдлью!» — кивнул механик. «Вперед, работнички! Время не ждет!» Когда уже ночью Рубари вернул новых работников в гостиницу, у них не было ни сил, ни времени воровать, хулиганить, спорить, галдеть и творить другие безобразия. Пока братьев не было, мы с Кисаном выбили из работников гостиницы 3 кушетки, которые поставили в столовой, после чего купили и приготовили еды, а еще затарились припасами, которые 3 охламонам и предстояло на следующий день таскать с рынка в ангар. После этого им еще предстояло самим сколотить 2 двухъярусных кровати, на которых они и Кисан будут спать в дирижабле. Мне было их жалко. Чуть-чуть. Пока я не вспоминал момент нашего знакомства. Вот тут жалость немедленно брала выходной, и на смену ей приходил трезвый расчет. 3 непоседливых существа были способны не просто довести до белого коленя, но и вообще буквально довести нас до кладбища. Поэтому оставлять их без дела я не собирался ни на минуту. Хотя со временем собирался все-таки снижать степень загруженности. Иначе сбегут они от нас. Раз Араэли наняла именно их, то, видимо, работников лучше на Миланге просто не нашлось. Следующий день прошел в хлопотах и сборах. Поскольку первая разведка вышла короткой, то новый вылет должен был стать уже полноценной разведывательной операцией. Тем более, что конкурентам в ближайшее время будет не до исследований. Им бы дирижабли починить и новое место для проживания найти, а значит, беспокоить нас не будут. В общем, эти несколько дней я собирался провести с максимальной пользой. а вечером мы с Рубари отправились получать заветные папиры. Арх встретил нас тишиной и торжественным спокойствием. Большая часть работников этого достойного заведения покинули его до следующего утра, и только немногие трудоголики еще заканчивались делами. Одним из них был и Моногор. В его кабинете сидел старик, который оказался тем самым Перконом Раогантом Осари Мальгеном, который нас якобы подобрал. Ну или просто Перком. Он подробно объяснил, где каждого из нас нашел и как довез. «Вам оно не пригодится, но лучше бы знать», — заметил он. «У вас же есть эфирный корабль? Вот и слетайте как-нибудь в те места, чтобы хоть знать, как все там выглядит. А вообще надо будет к вам зайти, а то нехорошо получается. Я подобрал, я же и учил, а вы вдруг не знаете чего-то». Я, конечно, заверил его, что учился хорошо и вообще по жизни молодец. Он не поверил, но сразу проверять не стал. А я понадеялся, что потом он просто забудет о такой мелочи, как два бородатых и почти двухметровых лжеподобрыша. Папир. Гребаная бумажка, которая даже и не бумажка вовсе, просто похожа. Я трогал пальцами этот удивительный материал, созданный пневматиками, и удивлялся, насколько он приятный на ощупь. А может быть, все дело было в том, что я за него уже на что только не подписывался? Может быть, его ценность заключалась в том, что он, наконец, убирал тот дамоклов меч, что был занесен над моей головой с момента бегства с Экари? Я не знаю. Но свой документ я принял в руки с такой нежностью, что даже у невозмутимого Моногора брови на лоб поползли. А утром, когда на борт Шарка поднялась Араэли, мы отдали швартовы и направились к городу молний. За славой и богатством. Или просто, чтобы найти неприятности на свою пятую точку. Это как фишка ляжет. И как она ляжет в моем случае, я даже не сомневался.